На небе тысячи звезд, и одна из них мне даст ответ на вопрос, что меня завтра ждет, а что не стоит забот. Оденусь строго по моде и вперед. Почему мне не спится, ну почему? Сотни лиц вновь мелькают, мимо них лечу. Не могу я скучать, но затыслей прочь, как последний раз, как последнюю ночь. С ночи до утра, и вернусь не скоро. Музыка, играй, этот мир мне дорог. С ночи до утра, радости не стоя. Ночью можем мы быть самими собою. С ночи до утра, и вернусь не скоро. Музыка, играй, этот мир мне дорог. С ночи до утра, радости не стоя. В утре можем мы быть самими собою. Провожаем закат, но встречаем рассвет. По-другому никак, это жизнь не для всех. Закрываем глаза на обыденность дней. Ночь скрывает меня от посторонних ролей.